Пролог. «Ты Шаша, милый, все хорошо», – дрожащим голосом сказала молодая женщина, чуть вздрагивая от раздающихся звуков заклятия и кидая беспокойные взгляды на своего сына, что, несмотря на смелый и воинственный вид, казалось, был готов был вот-вот заплакать. «Па, с ним все хорошо, Гарри», – она кинула быстрый взгляд на дверь, торопливо заканчивая вырезать тонкую вязь рун перед кроваткой сына. «Все в порядке, милый», и, быстро прикрыв руны ковром, встала на ноги, порывисто беря ребенка на руки. «Все будет хорошо, Гарри», — повторила она как можно увереннее, уже точно зная, чем закончится сегодняшняя ночь. Прижалась к детскому лбу губами, чувствуя, как на глазах медленно выступают обжигающие слезы. «Ты смелый мальчик, Гарри, ты справишься, милый». Грохот внизу внезапно стих. В доме воцарилась мертвая тишина, а потом послышались тихие шелесты шаги по лестнице. Женщина окаменела всем телом, чувствуя, как внутри нее холодеет сердце и по щекам сами начинают течь слезы. Зажмурившись, на миг сжала сына крепче и торопливо зашептала. «Сейчас будет немного больно, Гарри. Потерпи, хорошо?» И одним быстрым росчерком палочки вырезала на детском лбу последнюю, заключительную руну. Вытерла кровь. Целуя сына в сморщившийся от начинающихся слез нос и срывающимся голосом прошептала, укладывая того обратно. «Мама любит тебя, Гарри. Папа любит тебя, прости нас, пожалуйста. Будь хорошим мальчиком, ладно? Сири позаботится о тебе, малыш. Он обязательно. Мама». Ребенок требовательно потянул к ней маленькие ручки, явно что-то чувствуя, но женщина отступила на шаг, давя в себе рыдание и пытаясь успокоиться. В тот же миг дверь в детскую распахнулась, и в комнату вступил высокий мужчина в рваной темной мантии и ощутимым запахом крови и дыма. «Отойди и останешься жива», — холодным голосом предупредил он сразу, но женщина только качает головой, продолжая сжимать в побелевших пальцах палочку и зная, что он ни за что не отступится, как и она, и с отчетливой досадой и раздражением повторяет. «Предлагаю в последний раз, только не Гарри». Она прижалась сильнее к кроватке сына, загораживая его своим телом. «Пожалуйста, только не он, возьмите мою жизнь, убейте меня, а не его, глупая девчонка». Резким взмахом руки мужчина отшвырнул ее к противоположной стене и направил палочку на замершего мальчика. Авада, сжав зубы от пронзившей ее боли, молодая женщина оттолкнулась от стены и отчаянно бросилась под зеленый луч, уже краем глаза замечая расширяющиеся глаза сына и искривившийся в плаче рот. На пределе сил Лили шепчет пару слов на латыни, активируя древнюю защиту последнего в роду, прежде чем провалиться в темноту. «Ну что за люди пошли, так и норовят умереть раньше положенного срока», — ворчливо произнесла высокая женщина с длинными, почти до колен, седыми волосами и в темно-сером плаще, глядя на раскинувшиеся на полу огненные кудри и ярко-зеленые глаза, уставившиеся куда-то вверх. Под ней мягким светом светились и постепенно гасли руны, что придавали мертвой женщине потусторонний и жуткий вид. Покачав головой, она присела перед ней и погладила ее по голове, а затем, помедлив, закрыла ей глаза. Движением пальцев вызвала полупрозрачную копию вырезанных рун, вчиталась в написанное, хмыкая с легким удивлением. Затем перевела заинтересованный взгляд на заплаканного, маленького мальчика, стоящего у перил и протягивающего к ней руки. Зеленые глаза серьезно и умоляюще смотрели то на нее, то на лежащее тело. «Мама», — шмыгнул носом ребенок, а затем, переведя взгляд на женщину, снова заплакал. «Интересно», — пробормотала сама смерть и подошла к кроватке, разглядывая мальчишку так, словно видит его в первый раз. «Значит, видишь меня, за столько-то поколений первый некромант». Кинув взгляд на девушку, смерть снова хмыкнула, покачала головой и все-таки взяла на руки мальчишку, что с недетской силой вцепился в ее плащ, уткнувшись мокрым лицом в плечо, тихо и совсем по-детски заревел. Гудящие от напряжения окна и летающие вещи по комнате резко упали на пол. «Вот и верь после этого, что маги вырождаются», — фыркнула женщина, неосознанно убаюкивая мальчика и успокаивающе поглаживая того по спине. «К маме», — пробормотал Гарри, прижимаясь сильнее и продолжая всхлипывать. Смерть вновь кинула взгляд на девушку, а затем на черный пепел, разметавшийся по всей комнате. Тяжело вздохнув, досадливо цокнула языком и поделилась с мальчиком. «А ведь такие надежды подавал. Если б так не боялся меня, то мог бы стать хорошим некромантом и возродить свой род. Салазар бы, наконец, успокоился, а то периодически пытается вернуться и задать жару потомкам, да и Антиох тоже перестал бы трепать всем нервы из-за потомков своих братьев. Со вздохом она покачала головой. Не подземный мир, а балаган какой-то. Впрочем, встряхнула смерть головой и ласково потрепала мальчика по волосам, опуская его обратно в кроватку. Тот издал протестующий звук, но замолк под внимательным взглядом смерти. «Верну я тебе маму, малыш, но только через 13 лет, раньше, увы, не могу. Все требуют свою цену, тем более, такие ритуалы», — вздохнула та тяжело и ткнула пальцем в кровоточащий лоб, заживляя ранку. «Хорошо еще, что она меня вызвала, я все-таки с Поттерами хоть как-то связана и за своими потомками присматриваю, тем более, такими, как ты, но взамен возродишь род Певереллов, или Слизеринов, как уж тут получится. Надеюсь, так хоть один из них успокоится и, наконец, отправится на перерождение». Ободряюще улыбнувшись на прощание мальчику, она прислушалась к раздавшемуся снизу шуму, закатила глаза, мысленно сетуя на дурных людей, и растворилась в тенях. Глава 1. Пробуждение. Лили резко села на кровати, тяжело дыша и словно издалека слыша холодный, потусторонний смех и пожелание удачи. Глаза выхватывали из полумрака отдельные элементы обстановки. Кружевные салфетки, много розового цвета различных оттенков и мастей, а также заунывное, противное мяуканье откуда-то из-за двери, от которого в висках отдавало мучительной пульсацией. Само тело ощущалось как-то непривычно, по-чужому. Каждый вдох Лили делала с усилием, словно забыла, каково это – дышать. Глаза слегка резало, да и спина тут же отдала болью от резкого движения. В конечностях чувствовалась слабость, как после длительной болезни. Запахи, звуки – все это нахлынуло так резко на нее, что Лили не сдержала болезненного стона и упала обратно на кровать. Набраться мужества и встать с кровати еще раз Лили смогла не сразу. Первые шаги она делала с трудом. Конечности все норовили запутаться и неправильно согнуться. Она устало облокотилась о стену и стерла с лба пот, сжимая губы в тонкую линию. Окружающее пространство ощущалось совершенно по-другому, словно она стала меньше. И внутри зрело нехорошее предчувствие, в памяти так и стояла ехидная усмешка смерти, словно напоминая, что трупы ее давности не просыпаются в доме. С ее губ сорвался тяжелый вздох, и она как никогда остро пожалела, что не может видеть в темноте. А после малодушно подавила эти мысли. Лили всегда замечательно умела делать вид, что не замечает те вещи, которые ей не нравились. Спустя еще пару шагов она зашипела, больно ударившись бедром о тумбу и едва не потеряв равновесие. Пальцы в последний момент судорожно вцепились в столешницу и задели гладкую, витую поверхность палочки. Облегченно выдохнув, она быстро схватила палочку, чувствуя пробежавшее по телу тепло. Только после этого Лили смогла наконец расслабиться. Она и не подозревала, как ей не хватало палочки и как было неуютно без нее. Облизнув пересохшие губы, она затаила дыхание. Люмос. Когда на кончике палочки зажегся маленький огонек, Лили не сдержала нервного смешка. Палочка отзывалась превосходно, лежала в руке как влитая и словно являлась ее продолжением. Хотя Лили и не признавалась, но в глубине души она боялась, что смерть не лучшим образом сказалась на ее магических способностях. Пусть смерть и говорила, что ничего не изменится, но внутри все равно сидел страх. Она прекрасно помнила о цене за подобную магию, но без волшебства уже и не представляла свою жизнь. А потом она шумно сглотнула вязкий комок в горле, замечая то, что не заметила из-за собственной эйфории от оставшихся при ней магических сил. Это была чужая палочка, не ее, и короткие, пухлые пальцы с аккуратным маникюром тоже не ее. Задавленные подозрения вспыхнули с новой силой, превращаясь в твердую уверенность. А ехидная усмешка смерти приняла отчетливо глумливый оттенок. До двери она дошла намного быстрее, не то пусть и чужая, но все-таки палочка придавала ей большей уверенности, не то подгонял собственный ужас и тихая паника, бурлящие под кожей и готовые вот-вот выплеснуться наружу. Когда она открыла дверь, ее просто оглушило от бесконечного противного мяуканья и разнообразия кошачьих на стенах. Поморщившись, она машинально взмахнула палочкой, губы уверенно произнесли заклинание, и этот ужас мгновенно стих. Спустя миг до нее дошло, что она колдует на автомате, так, словно применяет это заклинание каждый день, но такого просто быть не могло. Прикусив губу, она нахмурилась и свернула в коридор, а затем зашла в ванную. Рука машинально щелкнула пальцем, и под потолок взлетел десяток небольших шариков света, а в следующий миг в ванной раздался испуганный крик. «Я не хочу ее убивать! Я не хочу ее убивать! Я не хочу ее убивать!» Повторяла словно на автомате Лили, глядя на зеркало застывшим взглядом и сидя на полу. Ноги просто не держали. Ей всего 20 лет. Она никогда не страдала от недостатка внимания со стороны противоположного пола, обладала пусть и нетипичной для англичан внешностью, но все равно притягивала восхищенные взгляды. Лили привыкла, что ею любуются, делают комплименты, провожают взглядом. Но сейчас в зеркале отражалась не она. Нет, конечно, это была Лили, но это не ее тело. В зеркале отражалась женщина лет 45 со сладко-стервозным выражением лица, застывшим на лице, казалось, намертво, большими глазами болотисто-зеленого цвета и пышными каштановыми волосами с рыжиной. Низкий рост, полноватая фигура, притаившиеся, еле заметные морщины и тонкие, невыразительные губы с большим ртом, придающим лицу отчетливое сходство с жабой. Женщина не была красавицей, но явно следила за собой. Стоит только посмотреть на ухоженные руки, мягкую кожу и блеск волос, однако подсознательно все равно вызывало непроизвольную неприязнь и опаску. А розовый цвет, проскальзывающую в мимике стервозности ясное сходство с жабой, лишь усиливали это отвращение, не говоря уж про сами поступки и поведение. Стоило увидеть это тело, как на нее наплыли все воспоминания этой женщины. «Долорес Амбридж, Долорес Амбридж», мысленно повторяет Лили по слогам, сама не понимая, что больше чувствует по отношению к той, сочувствие, уважение или отвращение. На самом деле, Лили бы никогда не хотела встретиться с ней лицом к лицу, продвинуться по карьерной лестнице так высоко, без постели и протекции, нужно уметь. И Долорес сумела, пусть она и шла по головам, не останавливаясь ни перед чем, подставляла, плела интриги с истинно слизеринской изворотливостью, брала взятки, но за 8 лет она поднялась с должности едва ли не секретаря какого-то захудалого отдела до заместителя министра. Потрясающий рост и пугающее осознание, как этого добились. Долорес всегда была довольно амбициозной, честолюбивой и скользкой личностью, а еще достаточно сильной волшебницей, что весьма и весьма помогало в школе и не раз спасало ей жизнь после нее. Выросшая в Слизерине, бедная полукровка, вечно ходящая в обносках и презираемая всеми за свое происхождение, бедность, внешность. Ее ненавидели, высмеивали, издевались, брезговали любым общением с ней. И, конечно же, это не могло длиться вечно. Смирившись, что приятелей ей тут не найти, Долорес отрастила непробиваемую шкуру и мрачно скалила зубы, выгрызая право находиться рядом с аристократами и доказывая его в первую очередь самой себе. Доказала, конечно, выбора-то как такового у нее не было. Презрение за свою полукровность она перенесла на вечно скандалищих и обвиняющих друг друга во всех грехах родителей, возненавидела бедность, стараясь всеми силами поправить свое положение и обещая себе, что когда-нибудь эти чистокровные снобы будут лебезить перед ней, склоняться и просить ее милости. Что ж, ее желание сбылось. Долорес опасались, как опасную, ядовитую тварь с броской окраской, остерегались ее дразнить и потому улыбались ей столь же сладко, как и она, пряча в глазах все то же опасливое отвращение, к которому она привыкла настолько сильно, что уже и не обращала на него внимания. К магическим существам она относилась безразлично до тех пор, пока в ее юности один из оборотней не ворвался в полнолуние в ее дом и не растерзал ее родителей, брата и сестру. Долорес повезло. Она слишком задержалась на одной из многих своих летних подработок, а после осталась и на ночную смену, уже ранним утром найдя в доме лужи крови и рваные останки ее родственников, разнесенные по всему дому, двору и ближайшим окрестностям леса. О том, как 15-летней девочкой, глотая слезы, сжимая в побелевших пальцах палочку и трясясь от ужаса, собирала их самостоятельно и хоронила в одиночку, потому что денег на похороны у нее не было, а Эврарат не расследовал смерти сквибов почти Макдлов, Долорес предпочитала никогда больше не вспоминать, и далеко от других волшебников тоже больше не селилась. Перед своим 6-м курсом она продала их дом, раздав долги родителей, и уехала в школу. В летние месяцы, несмотря на всю опасность творящегося безумия в Англии, она жила в небольшой комнатушке в Лютном переулке, которую ей сдавали за пару кнатов в счет ее помощи в той дешевой гостинице. Именно в те месяцы она увидела темную изнанку их мира и окончательно убедилась, что помощи ждать неоткуда. Вынесенные из того времени уроки Долорес бережно держала в памяти, как и убеждение в звериной, абсолютно неконтролируемой сущности оборотней, которых еще не раз встречала в Лютном и наблюдала, слышала за их зверствами в первых рядах, и теперь пыталась вогнать их в строгие рамки, как и других магических существ, от рук которых погибало слишком много людей. Повторение тех и особенно своей собственной истории Долорес не хотела. Пусть она и терпеть не могла свою семью, но все же была к ним привязана, да и после их потери ей пришлось совсем туго. Школьные расходы, одежда, оплата за последний курс, не говоря уже про летние месяцы, когда она зачастую питалась в лучшем случае раз в день, чтобы иметь возможность закончить образование и не остаться в Лютном навсегда. В школе, конечно, было легче, как и после ее окончания, когда ей повезло и ее взяли в министерство благодаря прекрасным оценкам и участию в каких-то проектах. То время Долорес помнила крайне смутно, хватаясь за любую возможность добавить себе очков после Хогвартса. Да, взяли ее на захудалую должность секретаря в полузабытом отделе и платили такие копейки, что, можно сказать, работала она бесплатно, но это было стабильной работой и шансом продвинуться выше. И Долорес его не упустила. Фактически без капитала, покровителей и нормальных условий для жизни она добилась всего того, что имела сейчас. Сейчас же Долорес могла назвать себя вполне счастливым человеком. У нее был дом, уважаемая должность, уважение, боязнь окружающих, власть, деньги. Мог ли хоть кто-то из ее родственников или однокурсников подумать, что она добьется подобного положения? Единственное, что иногда заставляло ее сжимать в бессилии кулаки, это тщательно замаскированные брезгливые взгляды, обращенные на ее внешность. Да, она не красавица и сильно расстраивалась в школе, особенно, когда все девочки расцвели, начали встречаться с парнями. Даже пыталась подражать признанным красавицам, но это вызвало лишь насмешки окружающих, а потом смирилась, и даже находила плюсы в этом. Например, никто и никогда даже не подумает намекнуть на то, что должность ею не заслужена, никто не будет домогаться, звучало жалко, но почему-то успокаивало ее, заставляя и дальше наслаждаться своей тихой, размеренной жизнью. Кинув очередной страдальческий взгляд на зеркало, Лили с трудом поднялась. Сильнее всего впечатляло то, что Долорес была ее на 2 года младше, и, увы, на 30 с хвостиком даже для маглов не тянула. Впрочем, с подобной жизнью это было как раз и неудивительно, думает она невесело, смутно припоминая мелкую, пухловатую девчонку в зеленом галстуке и застывшим в глазах мрачным, недружелюбным выражением. С ее губ срывается короткий вздох, и Лили качает головой, все еще не разобравшись в своем личном отношении к ней. Она сочувствовала ей, но однозначно не одобряла ее методы, хоть и понимала, что особого выхода у Долорес не было. Да и так ли важно ее мнение? Долорес Амбридж умерла в собственной постели во сне. Долорес Амбридж теперь она, Лили Поттер. Она прикрывает глаза и, не глядя в зеркало, тянется к крану, медленно подставляя руки под прохладную воду, а после смотрит на нежно-розовый лак долго-долго. Лили терпеть не могла розовый. На ее губах появилась слабая улыбка. Бесполезно притворяться той, кем она не является, верно. Они слишком разные, и это будет заметно, как бы она ни старалась. К тому же она, не Амбридж, и терпеть такое отношение не сможет, слишком привыкла к другому, и вполне может приложить чем-нибудь нехорошим из богатого арсенала Долорес. Лучше сразу убрать то, что будет ее нервировать и заставлять забывать о новой роли. Внешне, так уж точно, а поведение постепенные изменения не будут привлекать столько внимания, сколь внешние, которые легко скинуть на что угодно. Женщина Амбридж, в конце концов, или нет, сейчас было начало июля. Фадж носился из страны в страну, улаживая неприятности, связанные с турниром, и стараясь не допустить волнения в массах. Народ шептался, не зная чему верить, а Дамблдор делал только хуже, заявляя на всю страну о возрождении Волдеморта. Неожиданно для всех Фадж впервые открыто выступил против своего бывшего покровителя, назначив Долорес при полной поддержке попечительского совета преподавателем затеи, неофициально, проверяющим от министерства, а также дал ей отпуск едва ли не до конца лета, дабы подготовиться к школе, что было весьма и весьма кстати. Доев легкий завтрак, Лили отправилась в кабинет Амбридж разбирать почту и документы. В конце концов, она теперь заместитель министра и должна сама все понимать, а не полагаться целиком на память Долорес. А еще профессор Зати. Лили тоскливо посмотрела в окно. Солнце грело, дул легкий приятный ветерок, шелестящий в траве и кронах деревьев. Долорес жила в уединенном двухэтажном коттедже с обширной библиотекой, красивым садом и с магической защитой паранойка. Все, что можно было использовать для защиты жилища, она использовала, причем устанавливала лично. Даже у Грюма не было столь развитой паранойи, думает Лили рассеянно, разглядывая виднеющиеся из окна контуры защиты. Долорес хотела жить долго и по возможности счастливо, желательно при власти и деньгах, и меньше всего хотела закончить жизнь так же внезапно, как ее родители. В отличие от них, она была заместителем министра и пока шла к этому посту, успела многим подгадить. Как бы она ни храбрилась, что ее не тронут, на самом деле ее положение зависит целиком и полностью от министра. Она его заместитель до тех пор, пока он остается министром. А еще Долорес очень любила деньги, поэтому и являлась цепным псом Фаджа с бульдожьей хваткой. И именно поэтому Лили было необходимо разобраться совсем до начала года. Если изменения внешности еще объяснимы, то резкая смена ее позиции насторожит излишне внимательных личностей. И как назло, даже если не брать в расчет, что она отсутствовала больше 10 лет, она никогда не интересовалась политикой больше, чем необходимо для поддержания мимолетного разговора. Но, право слово, все это было такими мелочами, уж ей ли переживать о том объеме информации, который нужно просмотреть, пропустить сквозь себя и сложить свое собственное мнение. Лили хотела увидеть своего сына, до безумия. Хотелось смотреть и смотреть, обнять, забрать к себе, заботиться, заниматься с ним. По газетным вырезкам и памяти Долорес она видела его. Видела почти болезненную худобу, бледную кожу, слегка словно затравленный взгляд, не раз поломанные очки, которые ему совсем не шли. В памяти Долорес смутно мелькало, что его называли копией Джеймса, лишь глаза мамины. Ее губы тронула мягкая улыбка. Гарри совершенно не похож на своего коренастого, массивного отца. Нет, он копия своего деда, Карлуса Поттера. Даже если его откормить, он останется худощавым, словно поджарая гончая, до самой старости. А уж чтобы эта самая старость наступила, она позаботится. Лили окинула еще более тоскливым взглядом лежащие на столе бумаги и откинулась на спинку кресла, задумчиво побарабанив пальцами по дереву. Все было сложно. Она не имела права ни забрать его, ни заботиться, ни даже встретиться. Они не являлись дальними родственниками. Совершенно чужие люди. Их пути нигде не пересекались. И хотя Лили не одобряла ни политику, ни поступки Фаджа, сейчас она была как никогда ему благодарна. Он дал ей отличную возможность видеться, наблюдать и даже сблизиться с сыном. И Лили была готова на многое, чтобы не потерять этот шанс. С ее губ сорвался тяжелый вздох, стоило лишь вспомнить об условиях ее возвращения. В подземном мире оставались души тех, у кого оставались обязательства или дела на земле, но они не желали жить привидениями, бестелесными заложниками собственной смерти. Чаще всего это были родоначальники родов, следящие за их процветанием или угасанием. Спустя долгое время в большинстве своем они растворялись, становились безликими тенями, и лишь немногие сохраняли в себе личность. Остальные же души отправлялись на перерождение. Волдеморта, к его счастью, внизу тоже не было, и не будет, пока у этой твари оставался хоть один крестраж на земле. Об этом ее Мила напоследок просветила смерть и попросила привести его в приемлемо живой вид. Мол, он еще ей понадобится. И даже описание ритуала подкинула. Правда, для него требовалось как минимум половина всех крестражей. Их местоположение тоже сообщила, только очень уж паскудным тоном. Лили тяжело вздыхает и придвигает к себе ближайшую стопку конвертов, морально готовясь к изнурительной работе с документацией и перепиской. Как же повезло, что Долорес та еще педантка и все держит на своих местах. Со стены раздалось противное мяуканье, и Лили, страдальчески застонав, прикрыла лицо руками. Нужно выкинуть всю кружевную, розовую и мяукающую гадость. Глава 2. Литл Уингинг. Я ведь не совершаю ошибку, правда? Вслух пробормотала Лили, не сводя взгляда с зеркала и в очередной раз поправляя ненастоящие очки с толстой оправой, изменяющие ее новое лицо почти до неузнаваемости. Косметика, парик, другой фасон и цвета одежды и Долорес было не узнать за всей этой шелухой даже тому, кто видит и общается с ней каждый день. Ей, конечно же, никто не ответил. Было бы глупо полагать, что она удержится от встречи с Гарри до учебного года. Тем более, оставшись наедине с собой, когда некому отговорить ее от столь явной глупости, явиться в место, которое наверняка усыпано сигнальными чарами и наблюдателями. Гриффиндорский авантюризм неистребим, с нервным смешком думает Лили, поправляя черный парик в очередной раз. Ингредиенты для оборотки не так просто достать, как кажется, а лезть ради этого в лютный она остерегалась, там Амбридж лучше не появляться, а обычную маскировку раскусили бы на раз, пусть ее и не узнали, но начали бы интересоваться, и учитывая намеренный поиск, рано или поздно ее бы раскусили. Да и учитывая все те слухи про защиту героя, Лили не рисковала прибегать к магии. Лучше вспомнить старые деньки и методы обычных людей. С ее губ сорвался очередной вздох, и, зажмурившись, она трансгрессировала в первый раз за дни своего возвращения. И тут же покачнулась, жмурясь от ощущения, словно ее переживали несколько раз, а после выплюнули и попытались привести в нормальный вид. Поправив небольшую шляпку, Лили спрятала палочку в высокий сапог, ясно осознавая, что в рукаве она выдаст ее знающим людям моментально, и вышла из узкого переулка, с неуловимой ностальгией следуя на остановку. Если уж не использовать магию, то не использовать ее вообще. И именно поэтому из Лондона в Литл-Уингинг она добиралась абсолютно не магическим способом. Нет, вовсе не потому, что к тому моменту, как Петуния перебралась туда, они уже почти не общались, и Лили ни разу там не бывала, не имея возможности даже трансгрессировать в его окрестности. Нет-нет, совсем нет. Одинаковые домики с идеально выстриженными лужайками и однообразными клумбами Лили обвела забавляющимся, чуть ностальгирующим взглядом и притаившейся в уголках губ улыбкой. Для такой перфекционистки, как ее старшая сестра, этот типично английский, полусонный городок являлся наверняка раем. Лили не собиралась навещать сестру, которую не видела слишком давно, лишь оглядеть издали ее дом и, если повезет, увидеть хоть краем глаза собственного сына, и, может быть, даже саму Петунью и своего племянника, которого видела лишь болезненным младенцем на затертой ей уже фотографии в одном из последних писем ее сестры, рассказывающей о тяжелых родах, слабом здоровье Дадли и бесчисленных бессонных ночах, наполненных плачем и переживаниями находящейся на грани отчаяния Пет. Лили на миг замирает на одной из аккуратных дорожек, с еле уловимой тоской вспоминая о том, как отправила ей несколько темных флаконов и подробную инструкцию с тщательно высчитанными дозировками и таблицей, по которой все и считала. На всякий случай, все-таки она не знала точных параметров племянника. Ответа Лили не дождалась и до сих пор не знала. То ли ненавидящая и боящаяся магии до трясучки Пет сожгла ее письмо вместе с зельями, не читая и жалея о своем порыве попросить у нее помощи, то ли ответное письмо просто до нее не дошло, все-таки они скрывались, блокируя в том числе и почту. О том, что Петунья могла и просто не написать в ответ даже сухого «спасибо», Лили старалась не думать. Пусть их сложные отношения допускали и такой вариант. Она прекрасно понимала, что сейчас слишком рискует и без того, но, чем ближе она подходила с крутящейся в мыслях, словно на повторе, последней строчкой того внезапного письма, «Литл-Уингинг, Тисовая улица, дом 4», тем больше в ней росло желание нарушить данное себе обещание и все-таки постучать в дверь, все-таки зайти. Она такая лгунья, с презрением к самой себе думает она, искренне стараясь не обращать внимания на застывший в горле комок и разрывающие ее грудь противоречивые желания. Мотнув головой, Лили хрипло откашливается, делая вид, что ей просто немного поплохело под палящим солнцем, прекрасно зная, что цепкие взгляды местных кумушек не оставят ни одну деталь в ее облике без внимания, благо хоть жара не позволяла им выходить надолго на улицу. А потом сердце в ее груди, кажется, останавливается. Он так вырос, глупо мелькает в голове, так похож на них, так похож на Карлуса. Мечущиеся в ее голове, словно стайка перепуганных птиц, мысли прерывает женский окрик, так напоминающий своими интонациями Петунью, и Лили резко отрезвляет. Она с внезапно прорезавшейся скоростью доходит до угла, заворачивая в него, и трансгрессирует домой, где судорожно сжимает в руках палочку и почти задыхается от внезапно острого осознания, как много лет прошло, как много они она потеряла. В Литл-Уингинг Лили больше не возвращается. Она занимает себя чем угодно, лишь бы не думать, лишь бы не сорваться, чтением газетных вырезок, пониманием, чем окончилась война, составлением картины творящего в мире, разбором дел Долорес, ее памяти, подготовкой к школе. Лили снится их несбывшееся будущее, и она знает, что винить в том, что его никогда не было и не будет, некого. Глава 3. Министр. Примечание к части. Дисциплинарное слушание было перенесено на 1,5 недели позже, чем в каноне, то есть, оно произошло за неделю до Хогвартса. КХМ, «Чем могу помочь, мисс?» – удивленно спросил Фадж и незаметно сжал в руке палочку, вставая с кресла и глядя на вошедшую особу, умудрившуюся проскочить мимо его секретаря. Корнелиус укоризненно покачала головой Лили, тщательно скрывая внутреннее напряжение. «Стоило уйти в отпуск, и ты уже забыл, как выглядит твой заместитель». «О!» – смутился министр, недоверчиво оглядев ее. «Долорес, ты прекрасно выглядишь. Отпуск однозначно пошел тебе на пользу». «Благодарю», – улыбнулась Лили и прошествовала к шкафу, раскладывая накопившиеся дома папки по своим местам. «Я замечательно отдохнула. Прости, Долорес, если вмешиваюсь не в свое дело», – не выдержал Корнелиус, устав коситься в ее сторону. «Но с чем связаны такие кардинальные изменения?» И Лили незаметно улыбнулась. Начало новую жизнь Лили с самого простого, выкинула все из старой, буквально. После великой генеральной уборки сам дом словно опустел. В живых остались только большая мягкая кровать с резными столбиками, библиотека, несколько шкафов и тяжелый дубовый стол в кабинете. Все котятки, кружавчики и все розовые, а розовым было почти все, отправились на свалку. Туда же последовал и весь ее гардероб, в котором остались лишь несколько темных мантий официального вида и пара деловых костюмов для встреч с магловскими властями. Затем был долгий забег по магазинам и небольшой ремонт, в процессе которого она истратила нервов больше, чем во время беременности. Позже Лили не уставала благодарить магию и тех умных людей, что придумали все эти заклинания и магические хитрости. Чего стоили только эти приклеивающие чары. Она до сих пор с дрожью вспоминает, как в свое время клеили обои ее родителей и как при этом ругался ее папа. А тут раз-раз и готово. Правда, нужно быть предельно сосредоточенным и силы это занимает немалые, но чем не пожертвуешь ради мира и спокойствия в душе. После всего этого в доме стало гораздо просторнее и светлее, чем она думала. На первом этаже были гостиная, кухня, совмещенная с небольшой столовой, и гостевая спальня, связанная с ванной комнатой. Наверх вела красивая широкая лестница. Там и располагались библиотека, спальня и кабинет Амбридж, еще одна гостевая комната и ванная комната. В процессе Лили обнаружила, что дом стоит на очень удобном месте, не на источнике, конечно, но на перекрестии магических линий. Это же подтверждал тщательно замаскированный ритуальный зал под домом. Также ей пришлось обустроить небольшую лабораторию в подвале и закупиться необходимым оборудованием и базовыми ингредиентами, потому что покупать каждый раз элементарнейшие зелья для аптечки и необходимые для ремонта выходило намного затратнее. Тем более, все это сварить Лили может и сама. Да и сейфу Долорес, увы, не бездонный, пусть и с весьма неплохой суммой. С этим незапланированным ремонтом, появлением зельеварни, покупкой новой мебели и сменой гардероба Лили потратила немаленькие деньги. И это не говоря уж про всякие приятные женские мелочи, результат которых лишь недавно оторвавшаяся от документов Лили с изумлением обозревала в зеркале. Долорес все еще сложно было назвать красавицей или хотя бы симпатичной, но чужие взгляды она теперь привлекала. Лили с удивлением и неверием наблюдала перемены на чужом лице, в котором смутно угадывались ее собственные черты. Разгладились морщины, в отросших каштановых кудрях отчетливо проскальзывал темно-рыжий оттенок, в ставших чуть более выразительными глазах сверкала темная зелень, да и фигура стала более подтянутой. Во взгляде Лили застыла тогда задумчивость, пока она продолжала неверяще касаться собственного лица, не понимая, стоит ли ей смеяться или начинать плакать от того, что она настолько погрузилась в свою работу и старалась не задумываться о своей новой жизни, что проглядела все это. Лили так и осталась чуть-чуть полноватой, но с ее нынешним телосложением привычная ей худоба выглядела бы ужасно. Долорес шла полнота благодаря телосложению и широкой кости, но совсем-совсем легкая. Теперь нужно было тщательно следить за этим, чтобы не перейти черту и не превратиться в говорящую тумбочку. Лили не искала объяснений этому явлению, решив закрыть глаза на всю необъяснимость происходящего. Она предпочитала думать, что все дело в ее собственной магии, стремящейся поправить ее отвращение к своему облику. От происходящих в ней перемен ее отвлекала предстоящая работа. Лили в срочном порядке вспоминала собственные занятия ЗАТИ, учебную программу и составляла план лекций, усиленно думая, чему и, главное, как ей учить детей. Ведь Долорес не была боевиком, как, впрочем, и сама Лили. Лили вообще являлась какой-то безумной смесью огненного мага с уклоном в целительскую сторону. Она собиралась стать целителем высшего уровня, да и на войне больше исполняла роль штатного врача, избегая открытых столкновений. Ну а на случай, когда этого никак не получалось сделать, использовала чары и заклинания из колдомедицины, которые чаще наносили более внушительный урон, чем атакующие проклятия. Просто потому что их пропускали щиты, да и фактор неожиданности часто играл ей на руку. А вот сама Эмбридж имела богатый запас темных заклятий и являлась очень сильным малификом. Даже сгоряча сказанное из ее уст проклятие достигало своей цели, а уж отсроченные, специально подготовленные, они были бы очень сильны и практически неснимаемыми, если бы Долорес занималась этим всерьез. Вот только учитывая саму запретность подобной магии в Англии и потому недоступность знаний, она попросту не могла достичь в ней явных высот. К тому же, ей просто было незачем сильно углубляться в это направление, да и практиковаться ни на ком. Всех своих врагов она уже давно свела в могилу, а периодически появляющимся наглым выскочкам обычно хватало и пары ослабленных сглазов для осознания, в чем и почему они были неправы. Особенно быстро происходило это после того, как они узнавали, что те, кто вызвал неудовольствие старшего заместителя министра, либо скоропостижно умирали при загадочных обстоятельствах, либо оставались живы лишь благодаря чуду. Но ни таланты Лили, ни дар Долорес на уроках были не нужны. Здесь нужен был опытный Аврор, который преподавал бы атакующие, защитные заклятия и учил распознавать темных тварей. Такой, который учил в школе и Лили, и Долорес. Но, увы, таких не было. Да и насколько она поняла нынешнюю обстановку в Хогвартсе, ни один здравомыслящий Аврор туда не сунется, жизнь дорога. Особо об этом не распространялись, но о том, что в Хогвартсе с поступлением избранного стало небезопасно, шептались. Сгоревший заживо Квиррелл, потерявший память Локонс, оборотень, оказавшийся приятелем родителей Поттера, и пожиратель, пробравшийся в школу и обнаруженный тем же Поттером. Все эти слухи о его сумасшествии легли на вполне благодатную почву уже случавшихся ранее странностей. И пусть сами здравомыслящие Авроры не верили в это, обмениваясь между собой лишь шутками, но быть очередной жертвой мальчика, который выжил, не хотел никто. За всеми этими заботами и проблемами Лили не заметила, как наступило 31 июля. День она провела, постоянно дергаясь и пытаясь убедить себя, что наведаться к Гарри сейчас было бы еще более глупо, чем до этого. Они ведь не знакомы. Единственное, что пока Лили мирила с этой ситуацией, так это то, что до официальной встречи с ним оставался всего месяц, и вот тогда. Что тогда Лили предпочитала не думать, опасаясь лезть во всю ту мешанину страхов, ожидания и робкой надежды, что бурлили внутри нее. Да и не лучшее время для поздравлений. Она сильно сомневалась, что сам Гарри помнил о своем дне рождения. Все-таки он обычный подросток, который видел, как его друга убили. И сейчас он был совсем один. Вряд ли Дамблдор задумался хоть на минуту, что ее сын может сильно переживать об этом и винить в произошедшем лишь самого себя. Лили не обвиняла директора и не злилась на него, хотя и очень хотелось. Она прекрасно осознавала, насколько Дамблдор бывает оторван от реальности и не замечает обыденных человеческих проблем. Его самого от таких оберегают и решают за него Фаукс и профессор МакГонагалл, а ранее и его брат. Под конец того безумно длинного дня Лили все-таки не сдержалась и трансгрессировала в Лондон, купив обычную коробку сладостей в магловском магазине и картонную открытку с уже написанными поздравлениями. Писать что-то самостоятельно она не решилась, понимая, что уж что-что, а ее почерк Петунья знает наизусть. Про самопишущие перья и заклинания она даже не вспомнила, с бьющимся в горле сердцем отправив запоздалое поздравление сыну. Спустя уже пару часов Лили пялилась в пустоту, осознавая то, насколько сильно она ходит по грани, но не находя в себе ни капли сожаления о совершенном. Если ее поздравление хоть немного поможет Гарри, даже если он не прикоснется и выкинет его, вспомнив о безопасности, оно того стоило. Оставшиеся дни Лили останавливала себя буквально в последний миг от появления на Тисовой улице. Хотя она и понимала, что вряд ли от этого что-то изменится, до сих пор ее не замечали, но она знала, что простого наблюдения и пары взглядов ей уже не хватит. Она не сдержится и подойдет, попытается познакомиться, поговорить, признаться, что она его мать. И Лили безумно боялась, что он, как загнанный зверек, оттолкнет ее. А если учитывать еще и вчерашнее происшествие, о нападении дементоров или очередной байке Гарри Поттера писали все газеты. Именно это заставило ее подорваться и прийти на работу именно сегодня, а не перед самым отъездом в Хогвартс. Лили растянула губы в улыбке, тщательно скрывая волнение, и таинственно понизила голос. «Ох, Корнелиус, женщина так может измениться только по одной причине». И, видя недоумение Фаджа, едва удержалась от фырканья, от любви. «О!» — глубокомысленно протянул волшебник, пытаясь скрыть изумление, и осторожно поинтересовался. «И кто этот счастливчик?» «Это уже моя тайна», — усмехнулась Лили, резко посерьезнев, спросила. «Что за история с Поттером, из-за которой вы собрали полный визингомат для суда?» Мужчина поджал губы, моментально переключаясь на другую тему, и раздраженно всплеснул руками, выплескивая наболевшие. «Какой-то идиот выпустил дементоров, и те по счастливой случайности решили прогуляться рядом с домом Поттера и поцеловать его родственника. Слава Мерлину, неудачно». Он тяжело вздохнул и сел обратно в кресло, еле смог убедить этих идиотов, что мальчику привиделось и повода для волнений нет. Если только эти старые пни подумают, что дементоры вышли из-под подчинения, то государственный переворот и военное положение нам гарантированы. Лили нахмурилась и осторожно присела на кресло перед ним. «Я слышала, что его адвокатом выступил сам Дамблдор». Фадж презрительно фыркнул. «Дешевый фарс. Он мог уладить это дело еще вчера без всей этой шумихи, но надо же взбаламутить народ. Из-за него я и созвал полный состав, чтобы сразу всех убедить в своей правоте и не отлавливать его членов по одному». Встряхнув головой, он внимательно посмотрел на нее. «Ты же понимаешь, что это значит? Кто-то под вас копает», — пожала плечами Лили, незаметно переводя дух от облегчения за сына и переключаясь на более явные проблемы. Все-таки со стороны все выглядело именно так. Беспорядки на чемпионате, смерть на турнире, очередной сбежавший пожиратель из Азкабана, волнующие народ заявления, теперь нападение дементоров, которых, к слову, контролирует министерство, пытается показать, что вы не справляетесь с работой и вынудить отказаться от должности министра. Мужчина кивнул и тоскливо, как-то совсем обреченно, пробормотал. «Хочу на пенсию, я уже слишком стар для этого дерьма», и на удивленный взгляд, пожаловался. «Устал бегать между аристократами и Дамблдором, успокаивать и контролировать старых пней из Визингомата, сглаживать острые углы между ними, находить компромиссы, следить за всеми шпионами и не допускать утечки важной информации». Спустя долгую паузу Корнелиус мрачно признается, откидываясь на спинку кресла. «Не будь Дамблдор таким упрямым ослом, оставил бы тебя рядом с собой, надежных и верных людей в министерстве сейчас так мало, а помощь нужна всегда». Лили удивилась еще сильнее. По воспоминаниям Амбридж министр зачастую производил впечатление не очень умного человека, слегка трусоватого и слишком любящего власть. Или, может, Фадж действительно устал и скинул маску, а Перси Уизли вспомнила вдруг Лили молодого человека, который сильно раздражал Долорес и которого она все хотела отправить куда-нибудь подальше, предчувствуя проблемы из-за его излишней инициативности. Он весьма рьяно отстаивает политику министерства, даже поссорился с семьей из-за этого. Ставленник Дамблдора небрежно пожал плечами волшебник, тяжко вздохнув и будто постарев. А ссору вполне можно разыграть, да и как исполнитель он неплох, но на большее не годится. Лили кивнула, молчаливо соглашаясь и тоже не особо ему симпатизируя, а после осторожно, не особо горя желанием, предложила. «Я могу остаться в министерстве. Придумаем какую-нибудь байку и отправим кого-нибудь другого». На несколько слишком долгих мгновений министр глубоко задумался, заставив Лили мгновенно пожалеть о своих словах и почти взмолиться о том, чтобы он не передумал о принятом ранее решении. «Нет», — с явной неохотой ответил Фадж, заставляя ее мысленно выдохнуть. «Дамблдор сейчас лезет в каждую щель, его нужно чем-то занять, да и свой наблюдатель в Хогвартсе не повредит. Альбус будет опасаться за свою школу и наверняка надолго засядет там, наблюдая за тобой и пытаясь понять коварные замыслы министерства. А я в это время смогу укрепить позиции и попытаюсь скинуть его людей на более низкие должности, а то они в последнее время резко активизировались». Лили приподняла брови, и Корнелиус раздраженно взмахнул рукой и с явной досадой пояснил. «Их уже несколько раз отлавливали в отделе тайн. Крутятся там постоянно, что-то вынюхивают. Меня уже начальник отдела замучил предложениями кинуть их в Азкабан на месяц-другой или по-тихому прибить. Невыразимцам какой-то важный артефакт привезли для исследования и экспериментов, а их постоянно отвлекают от работы». Лили едва сдержала улыбку, слишком уж несчастным выглядел министр. Да и ей самой так и представлялись сюрреалистичные картины, где мужчина в мантии невыразимца умоляюще смотрит на Фаджа и с предвкушением расписывает все, что можно сделать с нарушителями его спокойствия, а тот всячески возражает и приводит все новые и новые аргументы, почему этого делать не стоит. «Долорес, мне действительно не хочется отправлять тебя в Хогвартс», с сожалением качает головой Фадж, издав очередной душераздирающий вздох. «Но я больше никому так не доверяю в министерстве и просто не представляю, кому еще можно поручить такое дело. Да и в школе сейчас будет неспокойно, настроение учеников разделится, и было бы очень кстати услышать мнение их родителей от них». «Я понимаю», — задумчиво кивнула Лили и сцепила перед собой руки в замок, нахмурив лоб. А об этом она как-то не подумала, больше занятая мыслями о Гарри, чем о политике министерства и обстановке в Англии. Нет, она, конечно, знала об этом и ранее, но не вдумывалась и не размышляла, как это отразится на остальных учениках. А ведь на них это скажется в первую очередь. Даже в годы ее учебы дети часто ругались и повторяли слова родителей, разделяясь на противоборствующие группы. А сейчас, когда все еще отдавались отголоски прошедшей тогда войны, «Будь осторожна», — предупредил мужчина, — «и попытайся перетянуть как можно больше учеников на сторону министерства. Может, привлечь Поттера и его приятелей», — решилась предложить Лили, чувствуя, как внутри все замирает от напряжения. Корнелиус на пару мгновений задумался и махнул рукой. «Попробуй, за ним потянутся и другие ученики, гриффиндорцы так точно», — внезапно усмехнувшись, Фадж продолжил. «Хотя я сомневаюсь в успехе этой затеи. Поттер – марионетка в руках Дамблдора и свято ему верит. Да и после всей этой грязи в газетах он вряд ли так просто пойдет навстречу. Может, прекратить это?» – приподняла брови Лили, надеясь на удачу. «Повезло же сейчас, мальчик пережил смерть друга, нападение дементоров, а еще эти статьи. Его авторитет среди учеников наверняка заметно упал, и, даже если он встанет на сторону министерства, это ничего не принесет. Я не контролирую это», — досадливо поморщился Фадж. «Эти месяцы мне было не до того, приходилось в срочном порядке успокаивать министров Болгарии и Франции, угрожающих разорвать все отношения, и уверять, что все это – чистая случайность, а смерть Дидгари – не вина министерства, и что Поттер в этом также не виноват, и некий ритуал ему привиделся, мол, мальчик встретился с Богартом, детские страхи, давние кошмары, впечатление от смерти», и, скривившись, добавил: «Дамблдор засел в своей школе, так что мне и отношения с Дурмстрангом и Шармбатоном приходилось налаживать. Ты же знаешь, волшебные школы – это фактически отдельные государства в своих государствах». А Лили поняла, что ни черта не понимает. Она была уверена, что в этом замешан Фадж. Да и Амбридж думала так же, это было вполне в характере министра. Получается, в этом замешан кто-то другой? Дамблдор или вернувшаяся неубиваемая ящерица? Дамблдор любил эффектно появляться и мог вполне объявиться позже, когда люди бы увидели своими глазами и убедились в возвращении Волдеморта, с видом: «А я говорил». Да и потом люди будут верить ему лучше, мол, он же всегда говорил правду, а мы ему не верили. Да и к Гарри будет потом трепетное отношение, а Волдеморт тут и так все ясно. Чем позже узнают о его возрождении, тем лучше. «В общем, если хочешь, можешь приструнить журналистов», — сказал министр и чуть озабоченно посмотрел на часы, словно вспомнив о чем-то важном. «Прости, Долорес, что-то я заговорился, совсем забыл о совещании. Наслаждайся отдыхом, и удачи в школе». Лили кивнула и поднялась с кресла. Ей было нужно серьезно обдумать происходящее и подготовиться к поездке в Хогвартс. Глава 4. Старый добрый Хогвартс. «Добро пожаловать в Хогвартс, До. Долорес», — невольно запнулась МакГонагалл, изумленно оглядывая вышедшую из камина фигуру. «Добрый вечер, профессор», — вежливо ответила Лили, неосознанно выпрямляя спину и принимая самый невинный вид, внутренне заходясь смехом. Кажется, она начинала наконец-то понимать любовь мародеров шокировать людей. Видеть своего невозмутимого декана с такими круглыми глазами Лили до этого вовсе не доводилось. Хотя, как когда-то Джеймс утверждал, МакГонагалл частенько теряла лицо, узнавая о подробностях их очередной безобразной выходки. Ну, когда не приходила в гнев из-за их последствий и не устраивала им выволочек. «Добрый», — кивнула МакГонагалл, медленно приходя в себя и все еще с неверием разглядывая свою бывшую ученицу, что, кажется, впервые за все время своей жизни могла похвастаться цветущим видом, и не смогла удержаться от гордой улыбки и похвалы. «Отлично выглядите, Долорес». «Благодарю, профессор», — едва заметно улыбнулась Лили, чувствуя еле уловимую ностальгию при виде такого знакомого взгляда своего декана. «Мы сейчас идем в большой зал?» «Нет, поезд прибывает только в 7. Сначала будет педсовет, затем вас проводят в ваши покои, только потом будет праздничный пир». И, слегка поджав губы, словно нехотя, пожилая женщина добавила: «Называйте меня Минервой, и идите за мной». Лили кивнула и молча направилась за ней, с любопытством оглядываясь по сторонам. Хогвартс ни капельки не изменился. Те же стены, гобелены, классы и лестницы, нелепые статуи и железные доспехи. Также переговариваются портреты, смеются, ходят по гостям, ссорятся, некоторые из них и вовсе уже отмечают праздник, у них совсем другая, своя жизнь. Наверняка и по темным коридорам ночью также свободно гуляет слабый ветер, бродит в поисках приключений ученики, а учителя их ловит. То же чувство защищенности, покоя и уверенности в своих силах. И чувство, что ты здесь свой и тебя поймут. Как же ей этого не хватало. По волосам пробежал теплый ветерок, словно ее ласково погладили по голове, приветствуя. И она, не сдержавшись, широко улыбнулась, нежно касаясь одной из вековых каменных стен. Лили Эванс всегда была странной во всех отношениях. Когда она злилась, то рядом взрывались или вспыхивали предметы, иногда поднимался настоящий ураганный ветер, устраивая мини-торнадо. Но когда Лили очень сильно хотела, она могла оживить мертвый цветок или даже совсем небольшое животное, вылечить мелкие раны на вроде разбитых коленок, исцелить простуду или облегчить страдания больного человека. Лишь внезапные целительские способности мирили ее родителей с остальными особенностями юной ведьмы и частыми пожарами. Они были весьма верующими людьми, и происходящие странности с их младшей дочерью приводили их в настоящий ужас, заставляя не единожды ходить замаливать свои грехи в церковь. Довольно скоро, будучи очень внимательными людьми, они выяснили, что если девочка чем-то довольна или чрезмерно занята, никаких странностей не происходит. Вот так и получилось, что у Лили было все, что она хотела: книги, игрушки, платья и заколки. Только вот сама девочка хотела совсем другого. Она хотела, чтобы родители ее любили, чтобы у них не возникало при взгляде на нее страха или ужаса. Она завидовала Петунье за то, что у нее есть то, чего нет у нее, искренняя любовь родителей. А Петунья завидовала Лили, ведь все внимание доставалось младшенькой, в то время как на старшую и абсолютно нормальную дочь уже силой времени не оставалось. Обе сестры ловили восхищенные взгляды и частенько слышали похвалу от окружающих. Только Лили горела своим энтузиазмом, заражая им всех вокруг, и мгновенно вспыхивала от гнева, словно намекая, что пожары случались не просто так. Петунья же всегда оставалась уравновешенной, спокойной настолько, что, казалось, ничто не способно было вывести ее из себя. Они были разными настолько, насколько и похожи. Поэтому ссоры между ними с каждым годом становились все чаще, а примирения все труднее и реже. В один из тех дней, когда они снова ругались, сестры стояли на старой детской площадке, почти на другом конце городка, древней настолько, что уже и не вспомнить, сколько ей лет, пустынной и практически заброшенной. Лили и не помнила, почему они всегда ходили туда. Рядом было полно и других, таких же малолюдных, но вполне рабочих. У Лили все еще бывали непроизвольные всплески, и тогда она почти взлетела, опять побелела, испугавшись, что их увидит. Они снова поругались, и в запале Петунья обозвала ее ненормальной, и у Лили все внутри оборвалось. Она всегда считала себя ненормальной, проклятой, ощущала себя чужой в этом городке среди обычных людей, среди своей семьи, а тут Лили знала, что сестра потом успокоится, извинится, они помирятся и все будет как прежде. Вот только эти слова запали уже в душу, навсегда закрепляя в ней уверенность в собственной ненормальности. На площадке поднялось самое настоящее торнадо, которое с каждой секундой все усиливалось и усиливалось. Лили чувствовала, как вокруг нее поднимается ветер, слышала его свист, испуганные крики сестры и видела поднявшуюся в небо листву. Она понимала, что, если не успокоится, то скорее всего их городок просто исчезнет, как и сама Лили. Она точно знала, что не выдержит такой силы. Только успокоиться не получалось, слезы ручьем текли по щекам, ветер заглушал испуганные крики Пет, а распущенные волосы больно били по спине. А потом ее вдруг обняли и сказали, что все хорошо, нужно просто выплеснуть эмоции и успокоиться. Предложили даже великодушно для этих целей собственное костлявое плечо. И вот почему-то именно от этого неохотно сказанного предложения все слезы высохли, а бушующий вокруг них ураган внезапно стих. Когда Лили набралась духа и обернулась, она зажмурила от ужаса глаза, чувствуя, как внутренности провалились куда-то в пятки. Великолепный раскидистый дуб был вырван с корнями, как и многие другие деревья. Сломанные еще давным-давно качели окончательно отвалились от металлической перекладины и валялись на другом конце площадки. Везде валялась опавшая листва, а в ближайших домах выбило стекла, хрустящие громким крошевом под их подошвами. Электропроводка вспыхивала рядом с фонарем. Пет нигде не было, и от этого сердце Лили болезненно сжалось. Ее отчаянно замутило, и она пошатнулась, готовясь упасть на колени. Но упасть ей не дали. Чьи-то руки подхватили ее и аккуратно усадили на ствол вырванного с корнями упавшего дуба. «Я проклята!» — стучало набатом в голове. «Таких, как я, надо сжигать на костре. Я убила свою сестру. Убила Пет». Когда неизвестный взъерошенный мальчишка с явным восторгом назвал ее волшебницей, Лили едва удержалась от того, чтобы не запустить ему небольшой заряд больно кусающихся искр в пятую точку. Этому фокусу она научилась давно и исправно повторяла его на излишне наглых и настырных мальчишках. А потом она ужаснулась, побелев до мертвенного оттенка. Теперь он знает о ней. Знает. Мама и папа так разозлятся. Резко вскочив, словно это не она только что чуть ли не отключалась, Лили наставила на него палец, на котором медленно загоралась россыпь ярких искр, и пригрозила, что, если он хоть кому-нибудь об этом расскажет, то... Лицо мальчишки стало настолько восторженным, что ей откровенно стало не по себе. И, словно натворив что-то плохое, она тут же воровато спрятала руку за спину, принимая самый независимый и невинный вид, на который только способна. Тот лишь фыркнул и уставился на нее черными глазищами. Он был похож на воронинка, упавшего из гнезда, такой же взъерошенный, с чуть длинноватыми черными волосами, бледной кожей, угловатостью и сгорбленностью. И Лили почти сразу захотелось стукнуть его по спине и так же грозно, как и Пет, прикрикнуть: «Выпрями спину». При мыслях о сестре она резко помрачнела и отвела взгляд, едва сдерживая слезы и рвущийся с губ всхлип. Она ведь даже домой не может пойти. Как смотреть в глаза родителям? Как видеть ее вещи и не вспоминать о ней? Что же она натворила? Она – настоящее чудовище. Вот кто она. Права была Пет. «Я ее защитил», – уверенно произнес мальчишка, серьезно поглядев на нее. «Она дома». Лили только качала головой, не веря. «Не может такого быть. Просто ну не может». Мальчишка фыркнул и пожал плечами, посоветовав пойти домой и проверить. «А если захочет поговорить, то пусть приходит сюда в то же время завтра». Когда Лили зашла домой и увидела сестру, она едва сдержала счастливый визг и кинулась ей навстречу. Вот только ее сестра одарила ее ледяным взглядом и прошла мимо. Сколько она потом не извинялась, не плакала, не умоляла поверить ей, что все было случайностью, что отныне она будет стараться держать себя в руках, что такого больше никогда, никогда, слышишь, не повторится. Пет лишь неизменно кивала головой, глядя куда-то в сторону, и по-прежнему не говорила с ней больше необходимого, а вскоре и вовсе попросила переселить ее в другую комнату. Тогда-то мелкая трещина между ними стала по-настоящему перерастать в огромную пропасть, становящуюся с каждым годом все больше и больше. Лили вскоре замолчала, отдалилась от нее, устав биться головой об холодную стену отчуждения и с горечью признав перед собой, что она опасна для окружающих. А сама Петунья никогда не стремилась наладить прежние близкие отношения между ними, опасаясь Лили и ее магии, словно ядовитой гадюки, притаившейся в траве поблизости. Северус, так звали того мальчика, восторженно рассказывал задумчивой и внимательно слушающей девочке о волшебной школе Хогвартс, зельях, чарах и многом другом. Даже показал тайком утащенную палочку матери и продемонстрировал пару заклинаний. Лили очень хотела верить в его рассказы, но не могла. Слишком уж все звучало сказочно, не могло быть без подвоха. Однако это не мешало ей слушать и мечтать, что где-то есть много таких же людей, как и она, среди которых она бы чувствовала себя своей. Впрочем, Лили уже решила, что сразу после школы уедет далеко-далеко и больше никогда и никому не будет угрожать от нее опасность, и будет жить как самая настоящая ведьма, в лесу и с обязательно черным котом. Позже, когда великолепная серая сова с надменным взглядом принесла ей письмо из Хогвартса, Лили не поверила своим глазам и помчалась к Северусу не то хвастаться, не то плакать от счастья, облегчения или от горя. Жить с родителями Пет становилось все труднее. Они просто не понимали друг друга, словно говорили на разных языках, и даже ее сверстники совсем не жаловали симпатичную и умную девочку, которую всегда хвалили и ставили в пример взрослые. Из-за своего приклеившегося звания выскочки и явной враждебности к себе других детей Лили совсем не умела общаться со сверстниками. Единственным близким другом стал для нее мальчик из неблагополучного района, сын алкоголика и вечно чем-то больной матери, которого не жаловали родители Лили. С ним приходилось общаться тайно, так, чтобы не видели взрослые, что неизменно смешило языкастого мальчишку, не стесняющегося на острые слова. Самого его ни в чем не ограничивали, хотя Лили всегда подозревала, что за ним просто не следили и его родители об их дружбе ничего не знают. Отношения с Северусом крепли с каждым днем, а вот с сестрой наоборот, ухудшались все сильнее. Последнюю точку поставило случайно найденное письмо Дамблдора, адресованное Петунье. Лили честно признавала, что виновата в этом сама, слишком она была любопытна и жадна до внимания сестры, привыкнув делиться всем с Северусом, совсем позабыв про его острый язык. Опет подслушала их разговор, решив, что сестра хочет над ней поиздеваться, и жить в доме стало совсем невыносимо. В тот момент, когда она впервые увидела громадный замок в свете звезд, девочка впервые поверила, что все будет хорошо, как и уверял ее Северус. Лили прерывисто вздохнула. Даже не верится, что прошло уже больше 20 лет с тех пор, как она впервые переступила порог замка. «Долорес, рад снова видеть вас в Хогвартсе», — прервал свою приветственную речь директор и, смерив ее лукавым взглядом, добродушно улыбнулся. «Прекрасно выглядите», — Лили мысленно усмехнулась, заметив за очками половинками его внимательный взгляд, и натянула в ответ милую улыбку и самое наивное выражение лица из своего богатого арсенала. В конце концов, всю свою учебу в Хогвартсе она тренировалась в этом каждый день, изображая из себя в чем-то наивную и глупую девочку из магловского мира. Так почему бы и сейчас не сыграть привычную ей роль? Тем более, амплуа Долорес вполне позволяла и даже одобряла подобное поведение. Этакий плотоядный цветочек, — мысленно усмехнулась Лили. «Добрый вечер, директор, коллеги», — вежливо кивнула в приветствии молодая женщина и поймала недоуменные и изумленные взгляды. «Прошу простить за опоздание». «Что вы?» — вновь улыбнулся Дамблдор. «Вы как раз вовремя. Присаживайтесь». Осмотрев учительскую и заметив, что место осталось только в самом темном и дальнем углу, Лили едва удержалась от того, чтобы закатить глаза. «Мерлин, какая дешевая проверка на прочность и явная демонстрация того, с каким энтузиазмом ждали тут Долорес». Незаметно усмехнувшись, Лили уселась на предложенное место.